Глава 7. Приют Денклара был низким широким зданием, в хорошем состоянии и недавно оштукатуренным. В нем было множество окон с муслиновыми занавесками. Агент Лиги, который держал гостиницу, видимо, слегка гордился своим занятием. Руис вошел в общий зал. В такой ранний час в помещении было только трое бездельников, которые сидели вместе в темном углу, посасывая маленькие кружки пива из плодов шиповника. Хозяин стоял за низким баром, вытирая кружку вонючей тряпкой. На первый взгляд он казался полным среднего возраста фараонцем, который был татуирован татуировками гильдии трактирщиков. Но затем взгляд Руиза обнаружил некоторые неточные детали. Не фараонская прямота взгляда, неуловимо городской вид, отблеск здоровья. Человек, который, несомненно, должен оказаться Вилломом Денкларом, агентом второго класса, уставил неодобрительный взгляд на его лицо. «Ты сможешь заплатить-то за то, что потребуешь, бродяга? Нам тут в Стегатуме некогда заниматься благотворительностью». Руис улыбнулся и поклонился. «Как и везде. Конечно, я смогу заплатить, если цены разумны». «Хм, но так у меня цены вывешены там». Денклар показал на грифельную доску, где мелом были написаны цены на услуги. «Читать умеешь?» «Немного», — сказал Руис, нарочито прищурившись на доску. Чуть погодя, он заказал пиво, за которое сразу заплатил, и взял на столик сбоку. Он тихо уселся на скамью и расслабился, время от времени потягивая из кружки пива. После той ночи и целого дня усилий он полагал, что бессонница ему бояться нечему. Тьма сгустилась, прежде чем Руис покончил со своим пивом, у которого был неприятный смолистый привкус и кислинка. Но в конце концов голод победил его усталость, поэтому он заставил себя встать и перейти в соседний обеденный зал гостиницы. Он нашел столик в темном углу и выжидательно уселся. Время шло, и комната заполнялась местными ремесленниками, а также несколькими процветающими фермерами, которые, вероятно, предпочитали кухню трактира кухне своих жен. Тарелки пахучего жаркого, буханки темного хлеба и высокие стаканы стали появляться на столах перед посетителями. Их приносили два тощих молодых раба. Никто не подходил, чтобы принять заказ у Руиза. Мальчики-разносчики стали бросать беспокойные взгляды на Руиза, проходя туда и обратно. И все же они никак не подходили достаточно близко, чтобы он мог протянуть руку и схватить кого-нибудь из них. Поэтому он вздохнул и в конце концов поднялся с сиденья. Он пошел следом за одним из них на кухню, где Вилом Денклар следил за тремя потными поварами. Заметив Руиза, Денклар развернулся и раздраженно уставился на него. «Чего тебе надо? У меня для тебя работы нет». Руиз дружелюбно улыбнулся. «А как насчет ужина? Это у тебя есть?» Денклар нахмурился. «А заплатить ты можешь? Я не стану брать в уплату никаких твоих зелий. Только идиот покупает змеиное масло у бродячего торговца. Такого ничтожества». Руис вытащил две потертые серебряные монетки, заставил их затрепетать в его руках и потом исчезнуть. «Купит ли это мне ужин, ночлег на чистой постели и завтрак?» Денклар более не хмурился, хотя он и не улыбался. «Может и так, если они настоящие. Один фелк вперед, это тебе купит ужин, если ты не слишком зарываешься в корыто. Второй утром — это за ночлег и завтрак, кашу на воде со скирфруктом». «Заметано», — сказал Руис. «Я возвращаюсь в обеденный зал, дрожа от нетерпения». «Сперва монету». «Разумеется», — сказал Руис и поймал серебряный фелк из воздуха. Он уважительно положил его на стойку и вернулся за стол. Несколько мгновений спустя мальчик-разносчик поставил перед ним тарелку жаркого. В жирном белом соусе плавали куски бледного мяса и крахмалистые куски какого-то пятнистого голубовато-розового корнеплода. Руис первый раз пробовал настоящую кухню фараона, осторожно начав и затем продолжив с большим энтузиазмом. Он решил, что это вовсе не так плохо, как можно было опасаться, хотя довольно обильно сдобрены перцем и какой-то незнакомой сладковатой горькой травкой. Когда Руис покончил с ужином, мальчик-разносчик пришел и провел его в его комнату. Они миновали Денклара в холле, где хозяин энергично ругал горничную за какую-то мелкую провинность. «Ты держишь хороший стол», — сказал, улыбаясь, Руис. «Почти такой же славный, как предок желуди». «Предок желуди» был широко известным заведением, удобно расположенным в штаб-квартире Лиги на Дельвермуне, куда ходили работники Лиги в увольнительные. Руис уставился на трактирщика значительным взглядом, а потом подмигнул. Рот Денклара на мгновение приоткрылся, но он захлопнул его и вернулся к выяснению отношений со своей работницей. Руис пошел дальше.